Глава 4. Форд в демоническом лесу. Какое-то время ушло на разделку безумного козла. После того, как его разделали, тело козла быстро и искусно погрузили на телеги. Разделка и транспортировка монстра заняла на удивление мало времени. «Очень умело», — в ответ Элис кивнула. «Ясное дело, у нас такое часто происходит». Смысл слов был вполне понятен. Мы не имели права недооценивать демонический лес. Это значило, что здесь такие монстры появляются каждый день. Важно было не просто уметь перебороть то, что здесь. Нужна была сила завоевателя, вот что это значило. «Постараемся, чтобы тоже поскорее привыкнуть к этому, ребята». Обернувшись, я сказал это Норду, Трис и Фи, а они кивнули мне. Глядя на нас, Элис улыбнулась. «Потенциал у вас явно есть». «Хотите или нет, вам придется привыкнуть. Да и без такого энтузиазма все будет хорошо». Мы проследовали за телегами, груженными мясом козла. Место, которое вблизи казалось еще больше, чем с расстояния. Форд в демоническом лесу. В моих воспоминаниях это была лишь выжженная гора камней. Да уж, каким же он был величественным. «Здесь служит мой отец». И с этого дня 10 учеников магического университета будут проходить здесь практику. Войдя внутрь, Элис сказала. «Я доложу о том, что практиканты прибыли, а вы пока подождите в холле». И мы стали ждать. Холл был огромным, но не предназначенным для приема гостей. Все-таки основной его функцией была защита страны. Оглядываясь, мы наткнулись на группу, которая пришла сюда раньше нас. «О, Джон, прибыли наконец!» «Мы за вами с расстояния смотрели. Переживали, не убьют ли?» «Так и есть. Вроде ран нет, так что я спокойна». Это говорили Тед и Карен. Еще здесь были прихвостни парня. Три придурка, Отс, Хейс и Коу, а также Фил. Все мои друзья из деревни Тарас. Они знали членов моей команды, Норда, Трис и Фим. Так что мы вместе ели и тренировались тоже нередко». То есть находившиеся здесь ученики неплохо знали друг друга. Как с друзьями, с ними было легко общаться. Но у всех был непреклонный нрав. И на тренировках пощады от них можно было не ждать. Улыбаясь им, я сказал. «С нами так просто не расправишься, хотел бы я сказать. Но было и правда нелегко. Если бы солдаты не подоспели, не знаю, что бы было». «Ну да». Когда мы, защищая повозки, направились в форт, то натолкнулись на солдат. Нам прямо полегчало. Но все-таки местные солдаты отличаются от остальных. Вот так мы и разговаривали, пока Элис не хлопнула в ладоши, чтобы привлечь наше внимание. В ответ на этот звук все 10 посмотрели на нее. «Так, ребятки, хватит ждать. Все готово для начала экскурсии по форту. А на всякий случай хочу убедиться». «Вы те самые 10 учеников магического университета, прибывшие на практику». Из-за случая с безумным козлом это прояснить до конца так и не удалось. Все посмотрели на меня, так что я ответил от лица всех присутствующих учеников. «Да, мы третьегодки из магического университета, прибывшие для прохождения практики в форте Гехеном, также известном как форт демонического леса. С этого дня вверяем себя на ваше попечение». Сказав это, я поклонился. Так же поступили и остальные ребята. Элис начала размахивать руками. «А такое серьезное отношение ни к чему. У нас здесь куда важнее сила, чем этикет. Вот и вы ведите себя здесь, как все. Но, по крайней мере, я убедилась, что сил у наших практикантов достаточно. Вначале разберемся с вашим багажом. А потом я покажу вам ваши спальни». Сказав это, Элис пошла вперед. Но, похоже, вспомнив о чем-то, обернулась. «А, совсем забыла. Добро пожаловать в форт Гехеном. Мы приветствуем вас здесь». Это означало, что мы наконец достигли места прохождения нашей практики. Так что напряжение немного спало. «Вот тут вы и будете жить. Комната предназначена для двоих. Места маловато, но мы в таких же живем, так что уж простите». Показанная нам комната и правда оказалась маловато. Она раза в два минимум меньше тех, что нам предоставлялись в общежитии магического университета. Но здесь нам придется только спать. Мы будем выбираться в лес и тренироваться с солдатами и магами. Так что свободного времени, чтобы отсидеться в комнате, у нас не будет. В общем, в тесноте никаких проблем не было. К тому же мы были простолюдинами, так что на большие хоромы наши дома не походили. Такие помещения нас устраивали, а роскошь магического университета была для нас слегка чересчур. Другие тоже не жаловались. Наша реакция успокоила Элис. Любопытствуя, я задал вопрос, а женщина, сдавленно улыбнувшись, ответила. «Да уж, к нам уже много лет никто на практику из магического университета не приезжал. Мы даже не знали, как с вами обращаться. Был здесь давно один смазливый аристократик. Комната маленькая, монстры шумные, тренировки тяжелые, вечно ворчал. Вроде так и уехал. Вот мы и переживали, вдруг такие же заявятся. Все-таки на нашу жизнь такие могут легко повлиять, нам ли не знать. Перегнешь палку, себе же хуже сделаешь. Вот об этом мы и толковали за выпивкой». И правда, если бы из магического университета прибыл какой-то аристократ, глупо было бы не обсуждать все это серьезно. Ученики магического университета не входят в классовую систему. Простолюдин или аристократ, здесь ты просто ученик. Все учащиеся имеют равные права, а над ними стоят учителя. На месте прохождения практики все считались руководством учеников и могли отдавать детям указания. Но даже в таких условиях аристократы оставались аристократами. У учеников аристократов власти не было. Но вот их родители вполне могли пожаловаться. Должно быть, и тот аристократ закончил свою практику здесь благодаря родителям. А потом уже на служивших здесь солдат было оказано давление. Должно быть, еще остались здесь люди, которые помнили это. Вот с ними и говорила Элис. Я высказал свою догадку, на что женщина восторженно закивала. «Все верно понял. Так все и было. Поэтому все солдаты в демоническом лесу и переживали до недавнего времени. Но, похоже, с вами проблем не будет. Ведь так?» Она спросила, чтобы убедиться наверняка. «Тут считали, что мы постоянно будем ныть, работать спустя рукава, а потом вообще решим уйти». Поэтому-то все полные решимости взглянули на Элис и кивнули. Увидев это, женщина удовлетворенно улыбнулась. «Вот как? Ну и хорошо. Кого сюда направляют, полно. Но вот добровольцев вроде вас не так уж и много. Сюда пришли аж две группы молодых людей. Видать, светлое будущее ждет эту страну». Из слов Элис следовало, что здесь помимо нас есть еще кто-то. В демоническом лесу было полно редкостей. Так что ничего удивительного, если бы сюда заявились исследователи или охотники в поисках чего-то особенного. Но она сказала «молодые люди», значит, это наши ровесники. Мое любопытство было потревожено, и я просто не мог не узнать. Еще одна группа. Могу я поинтересоваться, кто же это? Любопытно? Конечно. К тому же мы вполне можем встретиться. Хотелось бы с ними познакомиться. Да, ребята. Остальные кивнули. Мы хотели сразиться с сильными монстрами и повстречаться с умелыми кузнецами. Поэтому-то мы и прибыли в столь опасное место, как форт в демоническом лесу. Без таких причин здесь просто и делать было нечего. Если уж у других было твердое намерение попасть сюда, то хотелось бы с ними встретиться и поговорить. Возможно, и в грядущей войне с демонами они проявят невероятный потенциал. Немного подумав, Элис сказала... «Ага, а ведь и правда. Устрою все во время приема пищи. Обычно все в столовой питаются, но даже и без этого вполне можно где-то встретиться. Раз уж хотите познакомиться, куда лучше, если кто-то все организует?» Я кивнул в ответ. «Ну, хорошо. В общем так. До ужина еще есть время. Я покажу, что у нас здесь имеется. Идите к себе, разбирайте вещи. Через 5 минут собираемся здесь же». С этими словами Элис раздала нам ключи от комнат. Комнаты были двухместные, но Элис со старанием подошла к расселению. Для трех девушек, Карен, Трис и Фи, она смогла выделить трехместную комнату. Она была вдвое больше двухместной, так что без чувства несправедливости не обошлось. Но девочкам нужна была комната, и в этом парни были солидарны. Размер комнаты был заслугой Элис. Все-таки у девушек багажа больше, чем у парней. И в маленькой комнатенке им было бы жутко неудобно. Я занес вещи в комнату, которая досталась нам с Нордом. Повесил мантию. Желая перевести дух, я уселся на нижний ярус двухъярусной кровати в углу. «Ах, наконец-то можно расслабиться!» На что Норд пораженно ответил. Нам сказали оставить вещи и возвращаться. Так что для этого пока не время». Все было именно так. Но и то, что мы оставили багаж, давало психологическую разгрузку. «Но сегодня мы будем изучать форт. Кроме этого, ничего сложного не предвидится. С таким чудовищем мы еще раз вряд ли встретимся. Стоит подумать, что тут такие каждый день лазают, а жутко становится. А даже если явятся, у нас тут сильная сестренка воин-маг. Так что все будет в порядке. Принцесса меча Элис. Вот уж не думал, что смогу сейчас с ней встретиться». Вот так за разговором и пролетели 5 минут. «Возвращаемся». Сказав это Норду, я встал с кровати и вышел из комнаты навстречу Элис.